Начинаем очередной урок. Зогар 174. На странице Куф Мем 140. Текст самого Зогара. И вот также Куф Мем. Йом ле йом ябия омер. Йома Кадиша мейнон йомин лаин дималка мешапхин лон лехеврая ваамрин хаги мила де амар коль хад лехеврая. Заметьте, как вот в этой строчке, во второй, третье слово, как написано, «лехеврая». И здесь написано предпоследнее, последнее слово перед точкой «хеврая», но почему-то написано с буквой «гей» в конце. Так, и с одним «юд». Ну, очевидно, есть какое-то различие. Йома ле йома. Дальше читаем. Следующая страница. Ябия гагу. Омер овешабехле. Точка. Велайла ле лайла. Коль дарга де ашлим балайла. Мешабех да ле да. Гагу даат. Дехоль хад мехеврая. Увашлимо саги и табидулон хавери, хаверин верахимин. Возвращаемся в нашу исходную страницу. Асулам, правая колонка, ссылка буквы Куф Мем 140. Йом ле йом ябия омер. Это стих из Тегилим, из псалмов, 19-й псалм. И он мне всегда очень-очень тяжело дается. Вообще, перевод, я уже многократно говорил, псалмов, очень-очень аккуратно надо подходить к его переводу. Всевозможные переводы, которые есть в мире, включая все их канонические переводы, вот этого стиха очень красивые, но уродуют стих. И поэтому я перевожу просто чисто, как бы поверхностно, только чтобы не отходить от сути самого стиха, а пояснение стиха, точно знать, что там написано, что это означает. Никто никому не дано больше, только решоним, первые они еще, первые назвали себя решоним, первые ученые Торы, они знали связь между высшим и между высшими корнями и их ветвями здесь внизу. А больше никто уже не знал. То есть последний, кто, можно сказать, с уверенностью можно сказать, почему с уверенностью, что это я изучал у Ари. Ари сказал тоже, Ари учился у решоним, у первых. А первые кончаются где-то, скажем, 11 веком, где-то на раби Моше Маймоне. Вот на нем, очевидно, все уже заканчивается, а потом уже все уже умницы пошли, уже большие раввины, равы, все они стали выводить всякие всевозможные законы. Я ничего не говорю, что это неправильно или неправильно, но Ари все делал, исполнял мицвот, говорил молитвы, все по образцу тому, как делали первые решеним, а уже не те, что следовали за Маймоном. А поэтому я не слежу за красивым слогом русского языка в моем переводе. Йом ли йом ябия омер. У нас уже было этот, был уже стих у нас в нашей изучении, нашем изучении Шлавей Асулам, и тоже в книге нашей. На ступенях духовной лестницы, да? Вот так называлось. И там можешь найти это место, но здесь я буду называть вещи своими именами. Стих гласит так. «Йом ли йом ябия умер» – «день ко дню выражающий говорит». Некий выражающий говорит. Двоеточие. Пирушо. Йом кадош. Мейлу ямим айлюним шель амелах. Дайну асферот шель зейранпин. Аникраот ямим. Мешабхим это хаверим. Шаскубату рабалел шавуот. Ваубриим коле хадалы хаверо. Ото гадавар шамар. Везешо омер йом ли йом ябия. Ото омер. Умашабеях ото. Точка. Он здесь нам прекрасно это поясняет. Что же это такое, этот выражающий? Пирушо, пояснение его, его пояснение этого стиха. Йом Кадош, святой день, день святой, Мейлу Ямим Айлюним, из этих высших дней, Шелямелах, царя, Гайну, то есть, Асферот Шельзаиранпина Никаот Ямим, то есть, Сферот Зейранпина, которые называются Ямим, дни. Мешабхим, это хаверим. Они славословят, восхваляют это хаверим, тех, которых мы раньше называли товарищи, но теперь называть будем настоящими именами. Они, вот эти сферот Зейранпина, которые дни, они восхваляют это хаверим, то есть хаверим мы заменили теперь словом соединенных, те, кто, которые соединенные. Имеем в виду, это наш термин. Которым мы заменили это слово «хаверим», «товарищи», то есть соединенные с духовным, в духовном. Духовным. Эти дни, то есть эти дни, они восхваляют соединенных, которые Шаскуба Тора, которые занимались Торой в ночь на Шавуот. Воумрим коли хадлы хаверо, и они говорят один к другому, то есть один день говорит другому, о то адавар, то слово шамар, которое он сказал. Вы зе шамар, это что, вы зе шагатув, это что говорит этот стих, о чем говорит этот стих. Йом ли йом ябия, день ко дню, выражающий его говорит. Мышабеяхуту. И у Мышабеяхуту. И восхваляет его. Точка. Лилайла, лилайла, гайну. Коль мадрега гашолетит балайла. Тагайну асфиро шеля малхумут. Га шол тот, а шолетит балайла. Мы шапхим зела зе. Ота гатат, шо коли хад ми кабель ми хавиро. Точка. Вилайла, лилайла, а ноч к ночи. Там в этом стихе дальше есть слова. Гайну, то есть, коль мадрига шолетит балайла, каждая ступень, которая правит ночью, добавляет нам гайну, то есть асфирот шель малхут, то есть сфирот малхут, а шолетит балайла, которая правит ночью. Мы шабхим зелазе восхваляют друг друга. Отага дат, он продолжает нам перевод. Ту дат, или то знание. Шеколе хат мекабель мехаверо, которое каждый получает от другого. Точка. Уборов шлеймут, гемна сулагем хаверим вуавим. И в великом совершенстве они становятся для них соединенными друг с друга, друг с другом, соединенными и любящими. Следующий абзац. Бьюра дворим. Ахар шибер шимасе ядав магидракия у сефера зикарона катув бемлахи олех умываера ктувим шила харава альдерех шеперет ханави шам это катув басефера зикарон. Точка. Бьюра дворим. Пояснение слов. Ахар шибер, после того, как он объяснил, что Маасе Яда в Магида Ракия, что стих Маасе Яда в Магида Ракия, что деяние его рук рассказывает небосвод, что это Сефер Азикарон, это книга памяти. Акатув, которая написана, которая написана в Млахи, у пророка Млахи. Малахи, можно сказать. Голех умываэр, он дальше продолжает объяснять актувим, стихи из Писания, шелахарав, который следует за ним, за этим стихом. Альдерах, таким образом, как он привел там, в частности, стих в книге памяти. И он там дальше сейчас нам будет давать дальнейшие эти стихи. Киомер шам, ибо он там говорит там в Млахи, Малахи, Гимель. Это в третьей главе Малахи, и там стих Юд Далит. Амартем шав авуд Элоким, умабеца кишамарну мишмарту, вехи галахну кадранит мипнаяшем цваот вехуле, аз недабру Юрей Ашем и Шерриейгу. Вайхшав Ашем Вайшма. Вайхтав Сефер Зикарон Лефанав. Лирей Ашем Лохошвейшмо. Ваюли Амар Ашем Циваот Лейом Ашерани Осе Згула. Вехамальти Алейхем Кашер Ихмоль Иш Альбно Гаувет Ото. Вот это все продолжение этого стиха, вот с самого начала, вот что мы начали здесь, это все можно как бы... У нас не стоят кавычки, но это как бы цитата. И вот там вот написано: «Амартем, вы говорите, вы сказали, Шававуды Локим, впустую работа Элоким, напрасно работал Элоким. Умабеца кишамарну мишмарту, и какова польза от того, что мы хранили его хранилище. Вехи галахну, и что галахну кадронит, и что мы, как это сказать, шли во мраке пред лицом Ашем Авая Цеваот, Авая воинств. И так далее. То есть укоротил здесь. Азны добру, и тогда скажут Ераяшем, боящиеся Ашем, Иш Эль-Рейгу один другому. Вайхшав Ашем, Вайшмай, Ашем внемлет и услышит. Вайхтав Сефер Зикарон Лифанав, и он напишет книгу памяти перед собой. Леере Яшем для боящихся Ашем, Улахошвейшмо и считающихся с его именем, почитающих его имя, лучше еще сказать. Ваюли, и они будут мне, сказал Ашем Цевот, сказал Ашем воинств, Леем ко дню, Ашераниосес Гула, когда я делаю чудесное деяние. Вахамальте Алейхем, и я простил их, смиловался над ними. Ашер Кашер Ехмоль, как смилуется и смилуется человек над своим сыном, который работает ему, работает дословно ему, который работает с ним. На него. Конец цитаты. Вайнхамоце деаги мила деамар коль хад лехеврай. Шава вуде локи мумабеца кишамарти мишмарто вихуле. Нихтавим басефер зикарон лейра яшем улехошвей шму. Ки Ашем Йемхоль Алейхем Кашер Йемхоль Иш Альбно Гаовет. И то-то. Дайну рак льем Ашер Ани Осес Гула. Шигу Йом Гмар Атикун. Каждое слово надо здесь прислушиваться к каждому слову. О чем здесь он говорит? Вейнха Муце, и вот ты вид, ты находишь. Да и мило, что то слово «деамар коль хад лехеврая», которое сказал каждый к соединенным. «Шававуд элоким» – напрасно работа, то есть напрасно работа Творца, ни к чему работа Творца. Умабеца кишамар шамарну мишмарто, и какова польза в том, что мы хранили его хранение и так далее. Нихтавим, и вот они записываются в Бесефер Зикарон, в книгу памяти Леера Яшем, для боящихся Ашем, Лухашвейшму, и почитающих, для почитающих его. Киашем Ихмоль Алейхем, ибо Ашем смилуется над ними. Кашер Ихмоль Иш, как смилуется человек над своим сыном, который работает с ним, дословно работает ему, работает здесь даже Здесь никак нельзя перевести, потому что идет винительный падеж. Работает с ним, скажем, работает на него. Дайну, то есть раклыем, то есть только ко дню Ашерани, когда я, Ашем, Осезгула, делаю чудесное деяние. Шигу, что это день Гмартикуна. Следующий абзац. Убью дворим. Киметерем Гмартикун, дегайну, метерем шегихшарну. Эт кли акабала шилану. Лекабель рак альмнат лехашпия нахат руах лейоцрейну, вело лейтоват ацмейну. Некрета малхут башем Илана детова вера. Кия малхут ги анагагата улам, лефимасе бней адам. Векиван шейнану мухшарим лекабель коля онег вегатов шахашава шемит барах бадейну, бамахашава это брия. Митам гаамур лаэль бадибура самух, алькен мухрахим, лекабеля нагага това ралевая колонка мия малхут, шага нагага зо махшираутану псов коль сов, литакен клия кабала шилану альмнат лихашпия, велизекот леонег улитов шахашав бадейну. Точка. Может быть, я сейчас немножко быстрее читаю, как кажется, что... Но, в принципе, все, каждое слово я произношу довольно отчетливо. И вот это должно уже... Мы тоже учимся дальше и дольше. И приходим к такому темпу, который более-менее необходим и уже не для самых начинающих. Правая колонка. Убьюра дворим и пояснение слов. Кимитерам гмаратикун, ибо до гмаратикуна. Дайну, то есть митерам шехихшарно эт клия кабала, прежде чем мы сделаем пригодным, от слова кошер, или прежде чем мы сделаем кошерным, дословно. Прежде чем мы сделаем пригодным наши кли кабала для получения только ради отдачи, ради того, чтобы делать приятное нашему Создателю. Велол это ват ацмей, но они ради нас самих, ради себя самих. Некрета Малхут называется Малхут Башем именем Илана де Довера, древо добра и зла. Кия Малхут ги анагагат гаулам, ибо Малхут, это, очень слушай внимательнейшим образом, что он здесь говорит, ибо Малхут это управление миром лефима асэм на ядам, в соответствии с деяниями человека. Лекиван шей, нану мухшарим, лекабель, коля, он, и так как мы не пригодны, еще не откашированы, как бы, дословно, не готовы, лекабель, коля, он, к тому, чтобы получить все наслаждение и добро, шахаша вашами барабадейну, которое задумал Ашем, благословен Он для нам, дословно для нас, Бамахашев это брия в замысле творения. Митаама Амур по причине сказанного выше, Бадибура Самух в сопряженном высказывании. Алькен Мухрахим Лекабель, поэтому обязаны мы получить Анагагат, получать управление добром и злом, управление добром и злом от Малхут. Левая колонка. Шаганагагазо махшираутану. Смотри, что она говорит нам. Что вот это управление делает нас пригодными. В конце концов, сов коль сов. Это кенкли, а кабала шивану для того, чтобы исправить наше кли получение на отдачу. Варискот и для того, чтобы удостоиться, леонег готов наслаждение и добра шахашав бадейну, которое он задумал для нас. Ухвар гэрахну базе басамух. И действительно, он говорит, что и уже мы уже расширенно об этом говорили в сопряженном высказывании. Действительно, мы там уже об этом учили. И видишь, все равно он это еще раз нам это все приводит здесь, в той мере, которая это требуется здесь, в нашем оте. Мунит Баэршам, ки аргашатейну готов вара, мисавевет гам кен иньян сахар ва оныш. Ки аргашатара горемет пируда ми эмунат. То и барах айен шам. Точка. Он ванит баэр шам, и там объяснено. Там объясняется. Правильно еще сказать. Ки гаргашатейну, смотри внимательно, что наше ощущение добра и зла подразумевает, или можно сказать, включает также аспект вознаграждения и наказания. Киаргашатара горемет перуда, ибо ощущение зла горемет перуда вызывает отделение мемуна, то и барах, от веры благословенного читай там. Вообще даже задуматься об этом, как это нам может великолепно помочь, что когда мы знаем, что даже ощущение зла, когда мы ощущаем зла, все, мы ощущаем зло в себе, если ощущаем зло в любом аспекте, то мы этим же самым мы как бы отделяем себя от веры благословенного, то есть от единения, от слияния совершенно. Вы немца, что има адамит амец баэт аргашато гараа, шло левгом эмунато мехамадзе, вьюхал лишмора тура вамитсвот бешлимут, а раю мы кабель сахар. Точка. И он дает нам полнейший рецепт, как этого избежать. Или вы немца, и получается, что има адам и там эс, что если человек приложит усилия во время ощущения зла, победит это, метамец, то есть преодолеет это ощущение, шло левгом, чтобы не нанести ущерб его вере, из-за этого выюхал лишмор и сможет лишмор от ура и сможет уберечь, как сказать, Тору, соблюдать Тору и заповеди башлеймут в совершенстве. А райгум и кабель, тогда он получает вознаграждение. Ваим халила эйно омед бенисайон, омекабель перуда, у митмале багиргурим раим, кмо шикатувша. Ваим халила, если не дай Бог, если Боже упаси, так можно перевести опосредованно, если Боже упаси, он не устоит в испытании, сказать, не выстоит в испытании, Умекабель, то есть не выдержит испытания. Умекабель пруда и получит отделение, отделение от Творца, от веры Ашем. У Митмале тогда он наполняется гиргурим, наполняется злыми размышлениями, как сказано там. Все, видишь, все заложено в человеке. Видишь, никто, никакие боги, никакие силы из свыше не вмешиваются в духовную работу человека. Человек должен производить эту работу, да? Ибо нет насилия в духовном. Как примитивно думают всевозможные религии и всякие группы. Только индивидуум действительно сам в себе может производить эти действия. Ощутил в себе зло. Тут же поправился, не ждал долго, почему, отчего. Тут же поправился, сделал, отрегулировал себя к тому, чтобы опять тут же соединиться с, опять воссоединиться с верой Ашем. А что значит соединиться с, опять с правой линией вместе? Потому что если ощущение зла, это значит, что перетянул на левую линию и от левой линии пошел еще левее. Вот это от святой даже левой линии, и там дин, святые, там урод, нормально все. Без этого одна из двух сил мироздания. Ну, еще перетянул далее. Тогда взял и поправился. Правая линия, то, что мы называем, это вера, вера Творца. Получается, тогда средняя линия. И опять все в порядке. Венода. Кале хирурим эйлу амру хасаль. Шакадош Боругу Мани Шалейхем Кмо Альмасе. Шаридейзе Катув Леман Тапуш Эт Дайт Исраэль Белибам. Здесь он потрясающе что-то нам сейчас он говорит. Нам. И вот он говорит нам, вынуда известно, Киаль Гаюрима, именно что на эти злые рассуждения человека. Сказали об этих злых рассуждениях. Сказали мудрецы заветной памяти. Нет, незабвенной памяти. Они сказали это в трактате Кедушин. Шакадош Баругума, что они сказали, что святой благословен он наказывает их. Я тех, у кого эти такие рассуждения злые есть, наказывает их как будто бы за деяния, как будто бы они уже совершили злые деяния. Видишь, как это в духовном? Как будто бы они их совершили. То есть, если он имеет вот эти злые рассуждения и не поправляется тут же, то он свыше причисляется ему как будто он произвел уже действие. Злое действие, злодеяние. Что об этом написано. Леман, есть такой стих. Леман, тафуш, можно сказать, тапуш, эт, бет, Исраэль, белибам. Для того, чтобы исследовать дом Израиля в их сердцах. Потрясающе, да? Еще раз у нас подтверждение того, что Ашем исследует сердце индивидуального человека. А не какую-то принадлежность группе, к религии, к секте чему и тому подобное. Гамно да, шетцитката цадикло тацилейну байом пэшо. Ахен зэрак бэ тогэ Але решенот. Здесь тоже очень тонко-тонко, о чем он говорит. Гамну, да, известно, также известно, что праведность шет цитката цадик, что праведность праведника лот от силейну боем пришел, смотри, что он говорит, не спасет его в день его преступления. То есть, если он преступление совершает, может случиться, если тогда его праведность прошлая, она его не спасает. Ахензерак, но это только, о чем это говорит? Но это только, когда он бетоге, что это касается только тогда, только того, когда он бетоге аля решенот, когда сомневается, когда он сомневается о первичных, как сказать, принципах, о принципах веры, самых, как скажем, будет, скажем, первичных принципах веры, называется решенот. Амнам лефамим мидгабрим агирхурим аль адам. Ад шетоге хас вишалом аль рибуя маасим атувим шааса. Веомер мабеца кишамарну мишмарто вехи галахну кадранит мипна яшем цеваот. Язна сараша гамур. Шарайгу тоге аль решенот. Вегу мабет коль амасим товим шаса багергур разе. И здесь потрясающе, что он нам здесь говорит. Вот это надо слушать. Здесь самые моменты, где ты можешь набрать очки в духовном. И в особенности в твоей духовной работе. Пожалуйста, вот сколько здесь есть. Здесь самое, что есть, глубина. Всех глубин. Амнам лефамим, однако иногда, мидгабрим агирхурим аль адам, побеждают злые рассуждения человеком, над человеком. Над, так говорится, над, побеждают над, победить над. Побеждают над человеком. Преодолевают. Побеждают. Ад настолько они побеждают его, что хас вишалом, что он сомневается, Боже упаси, о великих, о множестве, точнее, о множестве добрых деяний, которые он сделал, которые Ашем сделал. Веомер, и он тогда, когда он говорит, эти слова, которые написал Малахи. И он говорит, «Маабеца кишамарну мишмарту, какова польза в том, что мы хранили твое хранилище? Вахигалахну кадронит, и что мы шли во мраке пред ликом Ашем Цеваот, Ашем воинств». И азна асара шагамур, ибо тогда он становится полным злодеем. Шара и гутоге, ибо он, что вот он, что ведь он, ведь сомневается о первичных харишонот, о первичных, о принципах, о самых, при первых, самых важнейших принципах веры. Вегу Маабет коль, и вот самое главное, слушай сейчас, что он говорит. И вот он теряет все добрые дела, которые он делал вот этим злым рассуждением. Можешь себе представить, все его, то есть он теряет добрые дела, вот когда-то сделал добрые дела, сколько, может быть, много сделал. И вот когда он рассуждает так, имеет эти злые рассуждения, не только что они ему попались, просто к нему его ощущения, и он тут же с ними расправляется, как бы, тут же побеждает в нем вера. А здесь говорит, когда вера, когда они побеждают его веру. Тогда, видишь, он, как он говорит, он теряет, все, стоит, коль, все добрые дела, которые он сделал вот этим, теряет он этим злым рассуждением. И вот над этим надо очень-очень хорошо подумать и заложить это знание себе в сердце. Кмо шагатув циткато цадик ло тацилейну боем пашо. Как написано? Видишь, он говорит, откуда он знает? Как написано, что праведность праведника не спасет его в день его преступления, в день, когда он совершит преступление. Это и есть преступление, и вот его праведность, которая его добрые дела, они его не спасут. Понятно, о чем идет речь? Человек не может сказать, я 20 лет занимаюсь кабалой, занимаюсь самым излюбленным, самым высоким занятием, которое любит Творец. А потом взял и обозлился на Творца, на кабалу, ушел, получил злые рассуждения проявлять. Тогда все теряется. Интересно, да? Мы говорим, ничего не исчезает в духовном, но теряется вот в этой, в этом его состоянии, то, что он сделал добро, оно есть, но оно уже, как бы сказать, в его состоянии, вот его настоящем состоянии, оно его уже не спасает. А то, что он сделал, конечно, мы изучали, что в Мартикун все деяния, которые были у человека, они все превратятся в заслуги. Но это уже в Мартикун, а в настоящем нет. Он должен все начинать сначала. Это страшная вещь. Им коль зе моила тшува, и тем не менее помогает тшува. То есть тшува помогает. Слушай внимательно сейчас каждое слово. Если я говорю сейчас, слушай, потому что здесь все написано. Все здесь, если только слушать и услышать надо. И тем не менее помогает тшува, помогает возвращение к Творцу. Тшува. Но как? Смотри внимательно. Аваль аз нехешав киматхиль лавоташа михадаш. Укикатан шинулат дамы. Шарей коль циткато миямим шавру халфа вейна. Вот эту фразу, это просто надо здесь долго медитировать и возвращаться опять к этому месту. Я нередко так повторяю. Вот все, что мы сейчас учим здесь, в этом уроке, надо многократно повторять, пока она полностью не ложится в тебе и не станет твоим. Аваль, но тогда, когда, если он сделал даже тшуву, даже если он возвратился к Творцу, но и тогда он тогда считается как начинающий работу Творца сначала. Окикатан шенулат, и как новорожденный считается, и как похож на новорожденного. Да, у новорожденного нет никаких заслуг, ничего нет еще. Вот так вот, даже если он сделал тшуву, возвращение к Творцу, то он считается как начинающий работу Творца заново. И как еще раз, укикатан шиноладам, и напоминает новорожденный, как новорожденный. Шарей коль циткато, ибо что ведь вся его праведность Миямим Шавру, от дней, что прошли, то есть из прошлого, его прошлого. Халфа, она заменилась, она ушла, и нет ее. совсем другое, чем то, что проповедуют всякие религии. Следующий абзац. Вине анагага товара горемет лану арбе памим. Я вижу в строчке 31 буква мем стоит, это должно быть п. Памим. Алиот в еридот канай. Коле хад лефи ма машил. Вине, и вот. Анагага товара, управление добром и злом. Горемет лану вызывает у нас много раз подъемы и спуски, как сказано выше. Смотри внимательно, что он не говорит подъемы и падения, как это безграмотно переводит в этих академиях. А подъемы и спуски, ибо падение не существует в духовном. Понятно, падение существует, когда у подростков, подросток, который там оступился, пошел на путь криминала, вот у него падение. А в духовном нет падения, есть спуски, которые кажутся, что у него есть темнота, что есть спуск. Все это созидательно. Смотри внимательно. Так вот, он говорит, что подъемы и падения есть. Много раз у него есть подъемы и падения, как сказано выше. Коли хат, каждое в соответствии с определенным случаем. Каждое в своем соответствии, то есть в той мере, в которой оно есть. В этой да. Шаколь алия дехешевет мишум зе. Лейом мипнеяцмо. Кимисибата ереда гдула шагейтало бентайм. Бирто тоге але решонот. Немца. Здесь я тоже вижу ошибка. 34-я строчка. Второе слово. Немца. Последняя буква должна быть алеф, а не айн. Баэт алия. Шугук и катан, шинулат каналь. Вытей да и знай, шиколь алия, что каждый подъем нехешевет мишумзе считается поэтому льем бифнаецму, как день сам по себе. Ки мисибата ерида дула, ибо по причине большого спуска Шайтало бентайм, которое было у него между тем в этом промежутке. Бегето тоге, когда он сомневался о первых принципиальных принципах веры. Немца получается, баэталья, что во время подъема что когда он как новорожденный, как сказано выше. Арей шебахоля льягу кематхир михадаш лавуда лавуда это шем. Валькен хешевет коля лья льем юхад. Так вот, получается, арей шебахоля лья, так вот, получается, что в каждом подъеме он как начинающий заново работу Творца. Валькен и поэтому нахешевет коль алия, поэтому считается каждый подъем как специальный день, как отдельный специальный день. Вальдерзе, коля ереда, нахешевет лайлам юхат. И таким же образом каждый спуск считается как определенная ночь, отдельная, настоящая как бы ночь. Следующий абзац. Взе амро. Йом ле йом яби омер. Йома кадиша минон йомина лайн дымалка. И это, что он говорит, Зохар приводит этот стих из Псалма 19-го. Йом ле йом яби омер, день ко дню, выражающий, говорит. И Зогар объясняет. Йома Кадиша, день святой, минон йомин алайн, из тех высших дней царя. Да, и ну бахоля ли яша гайта ло леадам, шунит дабек аз, ба йомин алайн, шеле кадош боругу, вишапхин лон, Лехеврая, следующая страница, правая колонка. В Амрин Гагимила, Теамар Коль Хад Лехеврая, точка. Возвращаемся на нашу страницу, исходную страницу, левая колонка, последний абзац. Везе Амро, это вы уже сказали. Дайну, сороковая строчка. То есть, Бахоль... Алияша Гайтало, то есть в каждом подъеме, что был у него, что был у человека, Шенитабек Ас, что когда он слился с днями, с высшими днями святого благословен он. Мы шапхин лон, восхваляют их соединенным. Следующая страница. Лехеврая. Вы амрин гаги мила. И говорят, то это то слово деамар, которое сказал коль хат лехеврая, которое сказал каждый соединенным. Да, когда мы говорим соединенный, значит соединенный свыше, то есть занимающийся Торой. Ки алейдея зивуга гадоль шебагмара тикун. Страница Куф Мем Алеф Асулам, правая колонка. Ки алейдея зивуга гадоль шебагмара тикун. Еску литшува мягава. Ки игмару тикун клия кабала. Вейгюраг альмнат лэгашпия нахат руах лэгашэмит барах. Вейгалэ лану базиву газэ. Коля това онега гадоль шэль махашэвэта брия. Вазнир э балиль. Киколь эйлуа онашим шаю бимэя ерида. Адше бану лэгиргурим лэгатагот аля решонот. Э маю амэтагарим отану. Вегормим ешарим лехоля ошер ватов шерегия лану баэт гмара текун. Тилулею там аунашим анураим лобану леолам леонегу летов газе. Ваз газдонот гаилу немцаим нехавхим лисхиот мамаш. Здесь все продолжается, самые глубинные вещи, которые он нам объясняет. Если не здесь, то где? Поэтому слушай, прислушивайся, занимайся этим. Выше этого нигде ничего не найдешь. Объяснение. Киалидея зивуга гадоль, ибо благодаря высшему зивугу Шеба Гмара Тикун, что в Гмар Тикуне, Ескуды Тшува Беахмягава, удостоятся Тшувы возвращения к Творцу Мягава от любви. К Игмару Тикун Клия Кабала, ибо они вызовут этим, вызовут исправление, ибо Игмару, ибо завершат, правильнее сказать, ибо завершат исправление кли получения. Шейгиурак бальмат лэгашпия, чтобы оно стало только ради того, чтобы отдать, сделать приятное Ашем благословенному. Вайдгалайлану базивугазе, и в этом и раскроется нам, в этом зивуге, коль готова он и гагадоль, все великое добро и наслаждение Шелемахашева Табрия, замысла творения. Вазнир эба лилы, тогда будет ясно, тогда будет видно в ясности, в полной ясности Балиль. Киколь эйлу алнашим, что все эти наказания Шигаю, которые были бы моя ереда в дни спуска, ад Шибану, настолько, что мы приходили к размышлениям, чтобы сомневаться о важнейших первичных принципах веры. Они очищали нас, выгормим, и вызывали то, что мы стали пригодными лехоля ошер, всего богатства и добра. Шиегия лануба – это гмара тикун, которое пришло к нам во время гмара тикуна. Килулей отам аунашим анураим, ибо если бы не те ужасные наказания, теперь слушай каждое слово, ибо если бы не те ужасные наказания, лобану лаулам, мы бы никогда не пришли к этому наслаждению и добру. Вазастунот гаилу немцаим, и тогда получается, что эти предумышленные грехи переворачиваются, оборачиваются действительно заслугами. Это потрясающе, потрясающе. Что, о чем мы говорим? Вот эта граница. Вот эту границу, кто из вас перейдет, тот и победитель. Вот эту границу надо пройти, чтобы оправдать все злодеяния. Казалось бы, все злодеяния, которые были, которые есть и которые будут. И в первую очередь свои собственные. Все это, все наказания, которые каждый из нас получает. Каждый день имеет, дает нам ощущение, как будто бы нас наказывают. За то, за это, за. И вот если мы это уже знаем, что это все потом обернется заслугами, тогда мы и в настоящем, каждый момент в жизни, сейчас, будем рады всем, всему тому, что происходит с нами. Ибо будем ощущать тогда, знать, что тогда, что значит покоится на мне шхина, значит, я не безразличен высшему провидению, что тогда и что на мне покоится частное провидение Творца, что Он любит меня как отец сына. Ну, какое тогда наказание, которое я получаю от отца, который меня всегда любит? Даже в отличие от отца в нашем мире, тоже есть, бывает так, что отец несправедливо поступает с сыном или кажется ему, что несправедливо. А здесь я знаю, что мой отец в небесах, что он всегда меня никогда не накажет просто так, а только ради моего добра. Если я вот это приму. И причем не один раз принять, как они нам говорят, поверь в Иисуса Христа, и все, и у тебя все простится. Детский, детская вера. А здесь я должен каждый день прикладывать усилия, чтобы не попасться на всякие всевозможные рассуждения, злые рассуждения и сомнения о путях Творца. А каждый день себя должен регулировать. Бывает по множеству раз в день, когда это необходимо сделать. И когда ты это все постепенно будешь знать, и не что будешь знать, будешь на себе. Будешь как подопытный, сам будешь на себе проводить все эти эксперименты, исследования и работу, которую ты будешь производить. И тогда ты увидишь, что да, смотри, я чувствую, что у меня больше силы оправдать, больше силы выдержать эти наказания. И тогда тебе, может, дадут, покажут еще другие наказания, которые дадут еще наказания, о которых ты и не мечтал даже, что ты их когда-то сможешь выдержать. То есть такие испытания, скажем. Не наказания, а можно их заменить словом испытания. А таким образом набираешь силу противодействия ситре ахра. Вот это и есть масохизм. Это вся работа, которой мы занимаемся. И ради чего мы изучаем вообще Зохар. Везе шомер йом льйом ябиомер. Шиколь алья валья, шумитерем гмара тикун, и йом эхад бинон йомин аллаин дымалька. Мишапхин лон лехеврая. Точка. Да. Везе шомер, это что он, Зохар, говорит. Приводит стих, этот известный нам стих. Йом льйом, день ко дню, выражающий, говорит, Шиколь алья валья, что каждый подъем шемитера гмара тикун, что до гмар тикуна, у йом эхад, это один день минон йомин алайн, из тех высших дней царя. Мишапхилон восхваляют их соединенным. В нем цата. Шухозер умитгале бахоль гадарат шлемуто, ашаяхат леото йом умишабаях лехеврая, а тамхин деорайта. И маги мила деамар коль хат лехеврая. Шигу шав авуд Элоким, умабеца кишабарну мишмарто, ше гавиям аз леонашим гдолим, киата не гавху лисхиот, шарей коль шлемуто веошро шелото айом, логаю ихулим лейдгалот, а та беото паар вегадар лулей гаонашим агем. Вальке нехшаву доврей амилот гаэн. Лирей ашем лухашвей шмо. Кмо амасим тувим амитим. Валькен неймар гам алейхем вихамальте алейхем. Кашер йохмоль иш альбно гаувет ото. Точка. Мы поднимаемся на какую строчку? В немца. Строчка 17. В немца, та, и получается теперь. Каждое слово внемли, каждому слову его, что он говорит. В немца, и получается теперь. Шигу хозер умитгале, что он снова раскрывается Бахоля Адарат Шлемуто во всей прелести совершенства, его совершенства, Аша Яхад Лото Йом, относящегося к тому дню, Умышабаях Лехеврая, и восхваляет соединенных Атамтамхин Деорайта. Кто это? Атамхин Деорайта, тех, кто тех, кто поддерживает Тору. Им гаги мила с тем словом деамар коль хад лехеврая, которое сказал каждый к соединенным. Шигу, что это, и он приводит эти слова из Малахи. Шава вуд элоким. Напрасна работа элоким. Умабецеки шабарну мишмарту, и какова польза в том, что мы хранили его хранение. Шабаим, смотри внимательно. Шагевиям, что это привело их тогда, я в течение 6000 лет, что это привело их тогда Леонашим Гдурим, к большим наказаниям. Киата, ибо теперь, то есть в Мартику, Негавхудыс Киот, они теперь обернулись заслугами. Шарей, коль шли ему то, что ведь теперь все совершенство, вошро и богатство того дня, логою Ихулим, не могли бы раскрыться теперь в Мартикун, Ботопаар в Гадар, в том великолепии и прелести, Лулеонашимагем, если бы не эти наказания. Валькены, поэтому Яхшаву, и поэтому считаются говорящие эти слова, казалось бы, позорные слова, богохульные слова, они считаются как лейерей Ашем, как боящимися, считаются как боящиеся, боящимися Творца, улыхошвейшему и почитающему его имя. Кмо амасим товим, как добрые дела, как действительные добрые дела. Валькена и Марга Амалеем, и поэтому сказано, говорится, и поэтому сказано также и о них. В Малахии. Вехамальти Алейхем, и я смилостивлюсь над ними, кашерихмоль и шальбну, как смилуется человек над своим сыном, который работает на него. Везеша омер. Йома ли йома ябиягагу омер. Умешабеяхле. И это, что он, Зогар, говорит. Йома, поясняет этот стих. Йома ли йома, день ко дню. Этот выражающий говорит. Умешабеяхле. И восхваляет его этот день. Киколь галейлот. А эйлу. Шагема еридо. А Исурим ва унашим. Шегевсику эт двикута шеем, адшина суямим мирубим базе ахарзе. И не ята ахаршигам алейлот в гахошех, шебентаем, насугам гем лисхиот лмасим товим, велайла кийом яир, вехашка кеора, шув эйн гавсакот бентайм. В немцаим митхабрим коль ашите альфешни льем эхаде гадоль билваде. В немцаот коля зивугим шияц у левая колонка базе ахарсе в гилу альйот альйот у мадрикот Нифрадот колехат, коль ахат михаверта канал. Ниткапцу ата лекомат зивуг эхад рам вениса. Амир мисофа олам ад софо. Точка. Возвращаемся в правую колонку. И там он говорит, киколь алейлот, или еще раньше, нет, да, киколь алейлот гаэлу, ибо все эти ночи, шагэма иридот, что они спуски, состояние, да, состояние спусков, гаесурим, страдания, ваонашим, и наказания, шиевсику этом двикуташем, которые прерывали слияние с Творцом. Прилегание к Творцу, слияние с Творцом. Настолько ад, настолько шинасу ямим мы рубим, что они стали дни мы рубим базе, которые множественными днями одно за другим, и наята, так вот теперь, ахарше гамалейлот, после того, как также и ночи, и тьма, что между ними, что в перерыве, что в промежутках между ними было, насу гамгэм, и они стали лисхиот улмасим товим, заслугами и добрыми делами. И он дальше стих приводит выражение, приходит стих из Писания. Вылайла кьем яир, и ночь, как день будет светить. Выхышха, а ее тьма, как свет. Шув, так конец цитаты, шув эйна всакот бентай. Больше нет прерываний между ними, между днями. Были так, день и там ночь, скажем. И вот эти ночи, они прерывали последовательность, так сказать, слияние дней между ними. И вот тогда уже не будет этих прерываний между ними, между днями. Вы немцаим, и получается митхабрим. Смотри, получается, да, что это есть соединение, которое вот эти, что мы называли товарищи. Видишь, вот это есть соединенные, которые также соединяют вот эти вещи, соединяют дни одно с другим. Вы немцаим, и получается митхабрим, коль, и получается, что соединяются все 6000 лет в один день, в один великий, только в один великий день. В немцаот, и получается, коля зевугим, все, что все зевуги, которые вышли один за другим, слева и левая колонка, вегилуя льет, и раскрытие подъемов у мадригот и ступеней нефродот, коль ахат, которые были отделены одна от другой, как сказано выше, ниткапцуата, что они собрались теперь к одному зивугу, великому и возвышенному. Амир, который светит мисофаулам от суфу, от одного конца мира до другого. Везесот йомал йома яби йомер, Киамилаха ги аналь шиевсика бен йомал йома насетата лешевах гадолю вишабехле ки наса лисхут. И это везесот, это суть этого стиха, который никогда я не мог его понять. Невозможно его иначе понять, чем из Зохар. Произноси его десятки, сотни тысяч раз, ничего не понятно. А вот это теперь он объясняет нам. И это суть этого стиха. Йома, на арамейском первые два слова, арамейские слова. Йома, йома. День ко дню, йоби-йоме. День ко дню выражающий говорит. Что значит? Киамила, ибо это слово, как сказано выше. Шагевсика, которая, это вещь, это слово, которое Мила – это и слово, и вещь. Но это слово, здесь мы скажем, которое, что это слово, как сказано выше, которое сделало прерывание между днем и днем. Наасетата сделалась теперь большим восхвалением. Умышабаяхле и восхваляет его. Ки нааса лисхут, ибо оно стало заслугой. Вальке наасу кулам йом эхад лашем. И поэтому они стали все одним днем для Творца. То есть одним днем для Творца к тому моменту, к моменту Гмартикуна. Следующий абзац. Везе шомер. Велайла лелайла коль дарга де ашлим балайла мешабеях да леда. Агудат де хульхат михеврай. Ну и точно. И это что он говорит, Зогар, сначала два слова из стиха этого. А ночь к ночи. Да, выражает. Ночь к ночи говорит. Коль даргают, Согар объясняет. Коль дарга де ашлим, каждая ступень, которая де ашлим, которая завершается ночью, мышабеях дала, да, восхваляет одну другую, одну другой. Агудат, тот дат, сфера дат, и знание, и то знание, и та, тот дат, Лехольхат Мехеврая. Каждого из соединенных. Дай дочь. Киколь Эйло Амилим Ваисурим. Аникраот Лейлот. Чтобы Сибатам Насу Амадригот. Амадригот. Паскей, паскей. Басе Ахарсе. И на это Ахарше Гамхем. Кьем Яиру, мишум шинит капцу кулам выносу лабайт кибу лехада ледата гдула, умималаот коль гаарец дея эташем. Умималаот коль гаарец дея эташем, повторяю, точнее. Немца шиколь лайла бифна яцмо гая ниш арбаха вэхэшха. Имло Аяба Ата Бакибуц Эхаде им коля лейлот. Точка. Киколь Эйло Амилим, ибо все эти слова и Аисурим, и страдания, которые называются ночами, то есть слова, которые. Скажем, вот эти слова, которые богохульство, которые, как вот, что мы слышали вот из стихов Малахи. Так вот, все эти слова и страдания, которые называются ночами, чтобы себя там, что по причине их сделались ступени, каждая прерванными одна другой. И на это, так вот, теперь Ахарши Гамгем, после того, как и они, как день будут светить, Мишум, так как Нишанит Капцукулам, так как все они собрались вместе, Винасула Бейт Кибуль, и сделались домом получения, дословно, то есть резервуар, одним резервуаром получения, для получения великого знания, как говорит стих Амалаат, которая наполняет всю землю, это вот Дея, это Шем, знанием Творца. Немца получается, Шеколь Лайла Бивнаяцмо, что каждая ночь сама по себе, а Яниш Арбаха Шаха, она осталась бы в темноте, во мраке, и много я бы, если бы не пришла теперь Бакибуц в соединение, в одно собрание со всеми ночами. То есть собрание, то есть вместе. Киколь лайла мекабель хелько бадат рак митоха хибур им шар элелот. Ибо каждая ночь получила свою долю бадат в дат, то есть в знании, только из-за соединения с остальными ночами. Валькен коль лайла нифхан кихаве дат лахаверу килога я мухшар лагадат эла бациров им хаверу. Везе шомер коль даргаде ашлим балайла дайну коль лайла шанишламата легьот бет кибул ледат ашем. Мишаба ягда леда немца. Шеколь хад мишабеях лехаверу мишум гагу дад деколь хад шехелек дад шекибель коль хад гу михеврая аридей ахибур им хаверо галайла. Кило я мекабло им ло бациров им хаверо. Киракулам яхат бакибуц насу рыуим лекабелядат агдула азо. Очень-очень-очень тонко, причем надо смотреть на все слова, особенно все слова, которые здесь означают соединение. Соединение и глаголы вот, соединять. Вот это надо смотреть внимательно здесь. Соединенные, все это надо смотреть внимательно из языка самого святого языка, на самом святом языке. Валькен, и поэтому, коль лайла, всякая, каждая ночь, нифхан считается, кихаве дат, что она выражающая знание другой. Она выражает знание, выражает дат другой ночи. Ки лога я мухшар, ибо она бы не была бы пригодной для знания, иначе, если бы не... Иначе, как если бы не в сочетании с соседней ночью. Им хаверу. Везе шомеридо, это что он зогар говорит, коль дарга де ашлим. Каждая ступень, которая завершается ночью. Да, и ну, то есть, коль лайла шанишла мата, каждая ночь, которая сейчас завершается, пихет, чтобы стать резервуаром, дословно, домом получения, резервуаром для знания Творца, мишабаях да-да-да, восхваляет одно другую. Одна другую. Немца получается, шиколе хаад, мишабаях лахаверо. Что каждая восхваляет другую. Лехаверо, то есть соединенную с ней. Видишь, соединенную с ней ночь. Мишум агуа дат, дихольхат. Из-за того дат, из-за того знания каждой из них. Шехелека дат, шекибель колехат, что часть знания, которое получила каждая, это от хеврая, от соединенных. Алидей, он поясняет нам, алидей хибур, благодаря соединению с соседней ночью. Ки логая мекабло, ибо она бы его не получила, это знание. Имло, иначе, если бы она бы не получила этого знания, иначе, чем через посредством соединения с соседней ночью. Киракулам яхат, ибо только все вместе в соединении, в собрании, то есть в соединении, становятся пригодными получить это великое знание Творца. Везе амро, обошли ему саги, ит абиду лон хеврин, хеверин, в рахимин. Шевошли ему так дула, шекиблу яхат, насу коля лейлот, лереим, аувим зелазе. Везе амро, это что он Зогар говорит, обошли ему саги в великом совершенстве, ит абиду лон, стали им, сделались им, сделались они хаверин, соединенными, дословно, варахимин и любимыми. И он объясняет нам, шебашлиму тагдула шикиблу яха, что в великом совершенстве, которое они вместе получили, насу коля лейлот, стали все ночи лыраим близкими друзьями, близкими друзьями, агувим зелазе, любящими одно один другого.